пурпурных тканей и золота и наполняет множество башен. Подобных богатств и дворцов нет нигде в мире. Здесь говорят, что подати, собираемые в одной только столице, ежедневно доходят до 20 тысяч флоринов, 100 тысяч золотых франков. Их берут с гостиниц и базаров, а также с купцов, приезжающих морем и сушей. Греки чрезвычайно богаты и владеют множеством золота и драгоценных каменьев. Они носят шелковые одежды, украшенные золотом и иными драгоценностями. Солдаты у греков набраны изо всех тех народов, которых они называют варварскими. Эти солдаты ведут их войны. Сами греки отнюдь не воинственны и, подобно женщинам, кратным делам не годятся. Робер де Клари, французский рыцарь, принимавший активное участие в осаде и разграблении города, описывая раздел добычи, дает понять, сколь пышен был Константинополь. Там было такое изобилие богатств, так много дорогой золотой и серебряной посуды, так много драгоценных камней, что казалось поистине чудом, как такое великое богатство сюда свезено. Со дня сотворения мира не видано и не собрано было подобных сокровищ, столь великолепных и драгоценных. И в 40 богатейших городах земли, я полагаю, не было столько богатств, сколько их было в Константинополе. Затем Робер де Клари увлекательно и подробно описывает нам большой дворец, величественные церкви с их многочисленными реликвиями, ипподром, городские ворота и статуи. О самих греках, знатных и простых, богатых и бедных, о размерах города, о дворцах и других чудесах нам не стоит рассказывать, ибо ни один человек на земле, как бы долго он ни прожил, не мог бы ни перечислить, ни рассказать о них. А если кто-нибудь и рассказал бы вам даже о сотой доле богатств, великолепия и величия монастырей, церквей и дворцов, то и это показалось бы ложью, и вы не поверили бы ему. Этот пышный город, столица Византийской империи, хранилище богатства и культуры древнего и средневекового мира, был обречен стать легкой добычей алчных, бесчестных и бессовестных мародеров с Запада. Вилардуэн рассказал обо всех героических подвигах, обо всех мошеннических уловках и хитростях, сопровождавших это подлое нападение. Оно представляло собой чистейший пиратский разбой. Разбой под благочестивым предлогом свержения узурпатора. Предводителем был Дандоло. Как бывший венецианский посол в Византии, он прекрасно знал ее. Победа была одержана быстро, и перед захватчиками открылись ворота города. Красочные страницы старинных французских хроник рисуют картину, которой никогда не померкнуть. После весьма недолгой борьбы гордая столица с миллионным населением, некогда занимавшая положение владычицы западного мира, взята. И слепого императора ведут из темницы на трон его предков. Дандоло и его латинские союзники незамедлительно потребовали, чтобы Комнин исполнил свои обещания и выплатил все, что сулил. Часть им заплатили, но выплату остального уклончивые греки все откладывали и откладывали, и тут не могли помочь ни мольбы, ни угрозы. Нетерпеливые союзники, прождав несколько месяцев и заподозрив недоброе, потребовали заплатить немедленно. В результате последовал дворцовый переворот. Французы и венецианцы, насчитывающие вместе не более 40 тысяч человек, пошли в наступление. После отчаянной почти двухлетней борьбы союзники под командованием Дандоло овладели стенами и хлынули на улицы обессиленного города. Население было беззащитно. Константинополь подвергся ужаснейшему разграблению, каких немного насчитывается в истории всего мира.